Глава 43. Лада сидела в кресле и с кем-то переписывалась в телефоне. Едва я вошел в комнату, она тут же встала на ноги и отложила свой розовый смартфон. «Ром!» — позвала она. Я подошел ближе и остановился напротив нее. Окинул взглядом. Красивая она девушка, и умная, добрая. Лада любого сделает счастливым, но не меня. Мне нужна только рыжая. И так все резко перевернулось с ног на голову, я сам не успел понять, когда успел осознать, что мне нужна только Катя. Ведь мне нравится Лада, я хотел на ней жениться. Как все могло перемениться буквально за считанные дни? Рыжая это знает, умеет и практикует. Переворачивает мой мир какой уже раз. «Привет», — сказал я ей, сунув руки в карманы брюк. «Привет», — отозвалась она, бледная, взгляд потерянный. Лада прекрасно чувствует, что разговор будет не из легких. И о чем он будет, тоже чувствует. «Как ты? Как дела?» Задал я новый вопрос. «Плохо, Ром», — вяло улыбнулась Лада. «Без тебя все хреново. Ты же знаешь». «Знаю». «Ты сегодня останешься?» С надеждой взглянула она на меня и подошла ближе. «Ты простил меня?» «Я скучаю по тебе. Извелась вся. Я в чужой стране. У меня никого тут нет. Даже работы пока нет, чтобы забыться. А ты меня бросаешь. Прости. Я не хотел, чтобы все было так. Вздохнул я. Я виноват перед ней. И что смогло бы загладить мою вину перед девушкой? Простит ли она меня хоть когда-нибудь, я не знал. Но изменить я ничего не могу. Насиловать себя, даже если Катя меня не примет, я не хочу. Точно так же, как и не хочу дарить Ладе иллюзию любви. Однажды она все равно рассыплется. Я сегодня останусь дома, да. Только не в этой комнате. Почему? А где? В гостевой спальне. В эту я больше не вернусь. Да почему? Я принял решение расстаться. Лада застыла на месте с широко распахнутыми глазами. Вид у нее был такой, словно я ей нож в сердце всадил. Да и я сам ощущал боль, как будто от раны пластырь на живую отдирают. Разрываю отношения я. Я инициатор. Я этого хочу. А все равно больно. Расстаться? Ошалело спросила она, едва нащупав кресло позади себя и рухнула в него. «Расстаться?» Она смотрела на меня так, словно я еще мог бы сказать, что нас снимала скрытая камера, и я пошутил или передумал. Но я не передумаю. Это решение не за одну минуту принято. «Да», — кивнул я. «Свадьбу я отменю. Сам. Ты закажи билеты домой. Я все оплачу. И дам тебе с собой еще. Ты ведь из-за меня сюда поехала. Бросила работу хорошую». Лада еще какое-то время смотрела на меня молча, словно ее по голове ударили, а потом по бледным щекам девушки побежали слезы. Я вздохнул. Ну вот, куда же без слез? Ощущал себя последним ублюдком. Ты серьезно? Да. И ты уверен в своем решении? Я ведь не вернусь, Ром. Не надо так со мной. Уверен. Прости, если сможешь. Так будет лучше. Вот так просто? Да? Спросила она, хлюпая носом. Ты строил со мной отношения 1.5 года, сделал предложение, увез из дома, и не куда-нибудь, а из другой страны, из-за океана. Я ушла с работы, от всего отказалась, чтобы только быть с тобой. А сегодня ты просто передумал». «Лада», — прикрыл я глаза. «Как мне тяжело с ней говорить об этом. Но куда деваться? Я все понимаю. Уровень ответственности за свои поступки тоже. Раз я тебя сюда привез, я тебя и отправлю домой. И возмещу все убытки, что ты понесла из-за переезда и потери работы. Я позвоню Джону, он возьмет тебя обратно. Ты не будешь нуждаться в деньгах и...» «Да при чем тут деньги, Боже?» — взвыла вдруг она. «Я не смогу жить без тебя, Рома! А ты деньги? Знаешь, куда себе их засунь? Как я буду? Нет, я не могу даже думать об этом!» Она закрыла глаза руками и разрыдалась. Я топтался на месте, не зная, что сейчас ее бы успокоило. Не мог же я просто стоять и ждать, когда она нарыдается. Налил воды в стакан и поднес ей. «Выпей воды». «Не хочу». «Лада». «Не хочу». «Тебе надо успокоиться». «Успокоиться?» Убрала она руки от лица и вскочила на ноги, оказавшись лицом к лицу со мной. «Ты меня бросаешь накануне свадьбы, отправляешь домой чуть ли не бандеролью, как ненужную старую игрушку, потому что тебе подарили новую, а я должна успокоиться?» «Все не так», — поджал я губы. «Я никогда не относился к тебе несерьезно, и сейчас я не отправляю тебя, как надоевшую игрушку. Просто я понял, что не смогу стать для тебя хорошим мужем. Не сделаю тебя счастливой, вот и все». «Какие высокопарные слова!» — снова всхлипнула она. «Просто ты эту свою вспомнил, да? Рыжую? Так ты ее называл?» Я вздохнул. Лада уже заходит не на свою территорию и трогает небрежными словами святое для меня — Катю и мою дочь. «Катя здесь ни при чем», — ответил я. «Я хочу расстаться с тобой. Я не смогу тебе дать того, чего ты ждешь от меня». «Да что ты врешь?» — психовала Лада. «Я не слепая. Я видела, как ты пялишься на нее. Ты ее не разлюбил, обманывал и себя, и меня, что забыл ее. А как мы приехали в эту проклятую Россию, увидел ее и снова, как телок на веревочке, побежал за ней». Я промолчал на этот выпад. Оскорблять в ответ женщину, которую я и так уже обидел, не моя тема. Лада подошла вплотную. Ее близость напрягала. Мне не хотелось, чтобы она трогала меня. Лада это ощущала, видела, как напряглось мое тело, и позволила себе только осторожно взяться за ворот моего пиджака. «Ром, ну ты же говорил, что забыл ее!» «Я сам в это верил». «Значит, не забыл?» «Нет». «Любишь ее?» «Люблю». «Сволочь!» Тут же получил я по морде размашистую пощечину. «Сволочь! Ты мне врал! Врал! Ты всегда любил эту дрянь! Что она такого сделала, что ты уже готов свадьбу отменить и меня домой отправить? Она спала с тобой уже? У нее что, золотой рай между ног, да? Чем она лучше меня? Чем? Скажи мне!» Я не выдержал. Взял ее за плечи и слегка тряхнул. «Прекрати истерику!» — сказал я ей в лицо. «Нам никак уже это не поможет. Прекрати оскорблять Катю, не порти о себе впечатление. Прости меня. Да, я ублюдок и тварь, которая недостойна жить, и мне правда больно и стыдно, что у нас с тобой случилась такая ситуация. Ты мне нравилась, я не лгал. Я думал, что у нас получится семья, но я ошибся. Да, я не смог забыть Катю, и не хочу тебе лгать всю жизнь, представлять в постели на твоем месте ее, видеть в снах ее вместо тебя. Ты такого не заслуживаешь, Лада. Именно поэтому я отменяю свадьбу и прошу тебя вернуться домой, к родным, забыть обо мне. Я герой не твоего романа. Если тебе так легче будет, Катя меня не прощает и не простит. Мы не будем вместе. Я буду любить ее тихо, в одиночку и без ответа». Лада перестала пытаться пнуть меня, слушала и тихо плакала. Я бы многое отдала, чтобы ты так любил меня. Я бы тоже много отдал, чтобы я любил тебя. Но я не могу лгать. Я не хочу портить тебе жизнь. Я отпустил ее и отошел к окну, глядя, как кружит ветер листья, что уже начали опадать по осени. Я помню твою помощь и дружбу, Лада. Снова повернулся я к ней. Я благодарен тебе за то время, что мы провели вместе. Оно было счастливым. Для меня, по крайней мере. Я уверен, что все у тебя еще будет. И мужчина, который полюбит. Нет, нет, я никого не хочу другого, плакала она. Ром, ну может, ты еще подумаешь? Давай. Давай я уеду, ты побудешь один, а потом мы поговорим. Я не передумаю, — покачал я головой. Я все решил. Я, наверное, все-таки пока в отеле поживу, чтоб тебе глаза не мозолить. Извини. Прощай, Лада. Ты замечательная. Просто не для меня. Она не стала бежать за мной. Может, гордость и чувство достоинства не позволили, может, в шоке была, но она осталась сидеть в кресле и плакать, пока я покидал эту спальню. Спустился обратно вниз, достал из портмоне одну из карточек и протянул ее Наташе. Возьми это на расходы Лады. Пусть купит себе в дорогу все, что нужно. Билеты тоже закажите с этой карты. Также я сделаю перевод на ее имя на валютный счет. Домой не вернусь. «Как это?» — обалдело спросила Наташа. «А куда ты поедешь?» «Вот так. Не вернусь», — туманно отозвался я и вышел за дверь, сжимая в кулаке ключи от машины.